Лучше всего обучаешься, чего не надо делать, когда читаешь плохую прозу. Роман вроде «Шахтеры астероидов», или «Долина кукол», или «Цветы на чердаке», или «Мосты округа Мэдисон», чтобы назвать несколько. Стоит семестра занятий в хорошем писательском семинаре, даже если там лекции читают приглашенные суперзвезды. А хорошее письмо учит читающего писателя стилю, изяществу повествования, развитию сюжета, созданию правдоподобных персонажей и умению говорить правду. Роман вроде «Гроздьев гнева» может наполнить новоиспеченного писателя чувством отчаяния и доброй старой зависти. «Мне никогда так не написать. Проживи я хоть 1000 лет!» Но такие чувства тоже могут послужить хлыстом и шпорой, заставляя писателя работать усерднее и ставить цели потруднее. Когда тебя сокрушает или даже просто расплющивает сочетание великого искусства писателя и великой вещи, это всего лишь необходимый этап формирования каждого писателя. Вам никогда не сокрушить никого силой своего письма, если с вами этого не произошло. Значит, мы читаем вещи посредственные и откровенно гнилые, чтобы узнать подобное, когда оно начинает закрадываться в нашу работу, и шарахнуться от него подальше. И еще мы читаем, чтобы сопоставить себя с хорошим и великим, почувствовать в полной мере, что и как может быть сделано. И еще мы читаем для знакомства с различными стилями. Вы можете обнаружить, что перенимаете стиль, который вас захватил, и в этом ничего плохого нет. Когда я в детстве прочел Рэя Брэдбери, я писал, как Рэй Брэдбери. Все зеленое, чудесное и видится сквозь очки, смазанное ностальгией. Когда я прочел Джеймса М. Кейна, все, что я писал, было резко, голо и сварено вкрутую. Когда я прочел Лавкрафта, проза у меня стала роскошной и византийской. В свои юношеские годы я писал, смешивая все эти стили, создавая эдакое веселое варево. Такое смешение стилей – необходимый этап выработки стиля собственного, но оно происходит не в вакууме. Нужно читать побольше, постоянно при этом оттачивая и перетачивая собственные работы. У меня в голове не укладывается, когда люди, которые читают мало, а бывает и совсем ничего, считают себя писателями и ждут, что публике понравится ими написанное. Но я знаю, такое бывает. Если бы я брал по 10 центов с каждого, от кого слышал, что он, она хочет быть писателем, но времени нет на чтение, мне бы хватило на очень приличный обед. Можно мне сказать прямо? Если у вас нет времени читать, то нет времени или инструментов, чтобы писать. Проще простого. Чтение – творческий центр жизни писателя. Я, куда бы ни шел, беру с собой книгу и всегда нахожу самые разные возможности в нее зарыться. Штука в том, чтобы научиться читать не только взахлеб, но и маленькими глоточками. Залы ожидания – они, конечно, просто созданы для книг, но ничем не хуже и театральные вестибюли, и скучные очереди на контроль в аэропорту, и, любимое всеми место, сортир. Можно даже за рулем читать «Да здравствует революция аудиокниг». Из всех книг, что я читаю за год, где-то от 6 до 12 записаны на ленту. А насчет всех замечательных радиопередач, которые при этом пропускаешь, ладно, не будем. Сколько раз вы слушали песню Deep Purple «Звезды на шоссе»? Чтение за едой считается невежливым в воспитанном обществе, но если вы хотите преуспеть как писатель, вежливость в списке ваших приоритетов пойдет во втором десятке, а на последнем месте воспитанное общество и все его предпочтения. Если хотите писать настолько вдумчиво, насколько можете, ваши дни в воспитанном обществе можно будет пересчитать по пальцам. Где еще можно читать? Еще есть тренажеры. Или что вы там используете в местном клубе здоровья? Я стараюсь каждый день тратить на это по часу. И наверняка взбесился бы, если бы не было со мной в этот час хорошего романа. Сейчас тренажеры и дома, и вне его оборудуются телевизором. Но телевизор во время тренировок или вне их – это последнее, что нужно обучающемуся писателю. Если вы чувствуете, что вам во время упражнений нужны хвастливые новости CNN или хвастливые биржевые сводки или спортивное хвастовство, самое время задать себе вопрос, насколько серьезно вы хотите быть писателем. Вы должны быть готовы всерьез обратиться внутрь себя, в жизнь своего воображения, а это, боюсь, означает, что придется обойтись без Геральда Кейт Оберман и Джея Лена. Чтение требует времени, а стеклянная сиська забирает его слишком много. Почти всякий, отлученный от эфирной груди телевидения, обнаруживает, что с удовольствием проводит время за чтением. Я бы сказал, что отключение вечно бубнящего ящика улучшает качество вашей жизни и качество вашего письма. И в чем же, собственно, жертва? Сколько повторов фрезера и скорой помощи нужно, чтобы сделать полной нашу американскую жизнь? Сколько информационной рекламы Ричарда Симмонса? Сколько сенсаций от CNN? Слушайте, давайте даже начинать не будем. Джерри Спрингер, доктор Дре, судья Джерри Фалвилл, Донни и Мэри. Хватит с меня. Когда моему сыну Оуэну было лет 7, он влюбился в уличный стиль Брюса Спрингстина, особенно в Кларенса Клеменса, толстого саксофониста. Оуэн решил, что хочет играть, как Кларенс. Нам с женой это честолюбие было и приятно, и забавно. Нас, к тому же, как любых родителей, согревала надежда, что наш ребенок окажется талантом, может быть, даже вундеркиндом. Оуэну мы на Рождество купили саксофон и договорились об уроках у Гордона Боуи, местного музыканта. Потом оставалось только скрестить пальцы и надеяться на лучшее. Через 7 месяцев я сказал жене, что самое время прекратить уроки саксофона, если Оуэн согласен. Он был согласен и с ощутимым облегчением. Он сам не хотел этого говорить, особенно после того, как просил сакс, но 7 месяцев ему хватило понять. Классная игра Кларенса Клеменса ему нравится, но саксофон просто не для него. Этого конкретного таланта Бог ему не дал. Я это знал не потому, что Оуэн бросил упражняться, но потому, что он упражнялся только в часы, которые указал ему мистер Боуи. Полчаса после школы 4 дня в неделю, плюс еще час по выходным. Оуэн овладел клавишами и нотами, у него было все в порядке с памятью, легкими и координацией глаз и пальцев, но мы никогда не слышали, чтобы он срывался с места, открывал для себя что-то новое, блаженствовал от того, что он делает. И как только время упражнений заканчивалось, инструмент убирался в футляр и не вылезал оттуда до следующего урока или домашнего задания. Поэтому я и предположил, что у моего сына и саксофона никогда не будет настоящей игры, будет только ее репетиция. А это нехорошо. В чем нет радости, то нехорошо. Лучше заняться чем-нибудь другим, где залежи таланта более богаты и доля удовольствия больше.